Удар драгуны гусар остановили и отбросили осман. Бой продолжался до самого вечера. В конце концов наши войска вернулись в свои окопы. Вот только возвращение это не было радостным, кругом трупы погибших товарищей. Командование фронтом временно взял драгунский генерал-майор Долгоруков Борис Федорович. На счастье для Шейна его нашли достаточно быстро. Перевязали, извлекли пули. Алексей Семенович и сам не помнил, но у него было два огнестрельных ранения, удары от сабель, штыков. Однако был жив и ближайшим кораблем отправлен в Воронеж, а оттуда в Москву. Узнав о том, как чуть не пропустили турок в тыл, я рвал и метал. Наказывать было некого, судя по всему, все виновные погибли. Тогда я вызвал почти весь приказ тайных дел и велел поезжать в войска, учинить сыск, но никого не наказывать. Сам решу по результатам сыска. Приказал всех выживших офицеров с этого участка фронта доставить в Москву, отнюдь не для наград, а всех рядовых, тех, кто остался без командиров и знамен, собрать, вывести в тыл. На основе этого отряда создать полк. Шейн за время поездки немного оклемался. Пытался при моем появлении встать, но я разрешил сидеть. Вот, Алексей Семенович, указ ты мой не выполнил, так что награждать тебя ни за что. Но, как говорят, бился храбро и умело. Поэтому даю тебе еще один шанс. Поздравляю званием генерал-поручика. Благодарю, государь, и прости. Ну, твоей непосредственно вины нет. Хотя строже надо спрашивать с подчиненных. Чуть сам жизни не лишился. А теперь раздевайся. Я осмотрел раны. Однако зрелище страшное. Но не надо медицинского образования, чтобы понять, что все сделано хорошо. Одевайся, Алексей Семенович, и отдыхай. На выходе стоял врач, который вылечил Шейна. Из разговора я узнал о своем упущении. Все лекари при войске считались гражданскими. Не сходя с места, продиктовал писарю, что отныне Рязанцева Ивана Борисовича считать капитан-поручиком, а значит, в соответствии с указом и дворянином, также наградить орденом служения Отечеству. Отдал указание в ратный приказ всех лекарей в армии произвести в унтер-офицеры. Дальнейшие продвижения по службе соответственно заслугам. Ну и тут же возникла мысль учредить медицинскую академию. Давно пора. Пока пусть собираются медики и делятся собственным опытом, а там и новые подойдут. Все эти срочные дела прервались родами Марии. Родился мальчуган, которого назвали в честь деда, отца мужа, Якобом. Сразу же был послан курьер в Митову, но счастливый отец приехал только в середине зимы. Как оказалось, он был ранен. Тут я серьезно задумался. Что-то меняя, я меняю все. В прошлой истории Шейн начал свою карьеру позже и с турками так не воевали. Это сделал спустя почти 100 лет граф Суворов. В той жизни и Шейн ранен не был. Что касается Фердинанда и Марии. Мария никогда не была замужем и у нее не было детей. Фердинанд отчаянно воевал, но никогда не был ранен, женился поздно, и детей у него не было. Получается, давая кому-то жизнь. Ведь самим фактом, что Федор Алексеевич не умер и не было стрелецкого бунта, многие люди остались живы. Теперь могут погибнуть другие. Грустно, но ничего не поделаешь. Сам факт, что продолжает править Федор, а не Петр, уже многое меняет в мировой истории. Кстати, о Петре. Стольник, которого я послал искать Петра, выполнил мое поручение. Пусть поздно зимой, но Петр приехал зимой. На свой вопрос, почему я его вызвал, получил ответ: быть как можно ближе к своей сестре, ей так трудно после родов. Петр удивился, у нее же муж, который о ней заботится. Ну, будь поближе, к ее окружению. Кстати, за время отсутствия Петр возмужал, вытянулся. Молодого стольника, который доставил Петра, я пока оставил при нем. Стольника звали Троекуров Иван Иванович, и было ему 20 лет. Глава 16, лета 7199, год 1691. Новое лето или Новый год, выбирайте дату, которая вам больше нравится. Продолжился событиями из прошлого. Сначала в Москву приехал Тяпкин Василий Иванович. Посол ехал из Забайкалья, от самого Нерчинска, и ехал, почти нигде не задерживаясь, года полтора. О результатах его поездки я примерно догадывался, но Василий Иванович привез подробности, а подробности были радостные. Граница осталась на прежнем месте, Албазин сохранен, были отдельные дополнения, но основная задача выполнена. Теперь главное, чтоб некрасовские казаки доехали побыстрее. По случаю выполнения важного задания собрался торжественный вечер, на котором наградил посла Тяпкина Василия Михайловича орденом служения Отечеству третьей степени, остальных его спутников медалями за заслуги. Как всегда, медали пришлось придумывать на ходу. Второе событие – это письмо из Франции от нашего посла Шереметьева Бориса Петровича. Первые сообщения ожидаемые. Состоялась морская битва между французской эскадрой и эскадрами Англии и Голландии. Франция победила. Наши корабли приняли участие в победе Франции. Адмирал Мурманцев был снова на приеме у короля. Там был награжден орденом Святого Михаила. Занесен в список французских дворян. После празднования отправился в портовый город Брест. Дальше о своих приключениях рассказывает сам контр-адмирал Мурманцев Андрей Иванович. Несмотря на то, что Андрей принимал участие в совещании адмиралов, в день битвы он оказался в давно забытой должности обычного капитана боевого корабля. Адмирал де Турвиль разделил эскадру на три части. Белую, которой командовал сам и куда входили русские корабли, синей эскадрой командовал адмирал Шаторино, а бело-синий тыловой командовал Виктор Мари де Эстре. Андрей пытался наблюдать за боем, даже несколько раз поднимался на мачты. Но ощущение общей свалки, когда то тут, то там корабли перемешивались, не покидало его. Впрочем, к вечеру выяснилось, что французы победили, местам тонули и горели голландские и английские корабли. К сожалению, де Турвиль не стал преследовать английский флот, а полз со скоростью самого медленного корабля. Тогда Андрей бросился в каюту, где лежал запечатанный пакет от государя. Старший помощник вбежал следом. На пакете было написано «Вскрыть после битвы при Бичихиде». Открыв пакет, Андрей, ничему не удивляясь, прочитал: «Ну вот вы и победили. Поздравляю вице-адмиралом, впрочем официально, звание будет присвоено по возвращении в Архангельск, ну или в Москву. Постарайтесь повлиять на де Турвиля, чтобы он добил англичан, войдя в Темзу. Если откажется, не настаивайте. По результатам битвы англичане накажут своих адмиралов, французы, как это ни грустно де Турвиля. Пока де Турвиль командует, слушайтесь его. Когда его снимут, надеюсь, вы свободны, отправляйтесь во французскую Америку. Впрочем, действуйте по ситуации». Андрей дал пакет Петру Михайловичу. Тот, прочитав, вскричал: «Ну как, государь, что ты хочешь?» Как ни странно, этот ответ удовлетворил Бестужева. До поздней осени французская эскадра носилась по Ла-Маншу. Бомбила английское побережье. Город Торби даже захватили. Точнее, высадившись, пожгли и разграбили. К чести русских моряков, они в этом деянии участвовали только косвенно. Корабли стояли в море, охраняя подходы. Наконец отправились в Кале, где, высадившись, де Турвиль и Андрей в карете поехали в Париж, а русская эскадра не спеша продвигалась к Бресту. На этот раз, минуя замок Сен-Жермен, проехали прямо в Версаль. Их проводили в комнаты. Пока Андрей стоял на пороге, не проходя внутрь комнаты, раздался стук. «Барон Арманьяк, буду вашим помощником. Я бы хотел помыться с дороги, господин Арманьяк». Принесли ванну, правда небольшую, в которой можно только сидеть, но Андрей и такой был рад. После мытья Андрей надел тонкое батистовое белье, башмаки, колготки, штаны до колен и камзол, который почему-то назывался жустокор. После вызвали слуг принести ужин, а потом пошли прогуляться. Несмотря на огромный размер парков, везде встречались гуляющие. С некоторыми Арманьяк раскланивался, с другими останавливался перекинуться парой слов, и всех, отойдя подальше, представлял Андрею. Андрея же заинтересовал сам его собеседник, вроде бы помощник, чуть ли не слуга гостя, и в то же время знакомый со многими, держащий себя с ними на короткой ноге. Так два дня гуляли. Заодно выяснилось, что Андрей не умеет пользоваться шпагой и танцевать, а до бала оставалось два дня. Но у каждого есть свои скрытые умения. Андрей, держа в левой руке короткий меч, а в правой шпагу, не давал подойти к себе и даже пытался атаковать. Что касается танцев, посмотрев со стороны на некоторые па, смог их повторить. Утро бала началось обычно. Зашел барон, позавтракали, погуляли, немного пофехтовали, но расстались быстро, все-таки бал. Андрей ходил по комнате, когда открылась дверь и вошедший слуга объявил: «Граф де Арманьяк, Луи де Лорен». Сначала Андрей услышал имя Луи, подумал, что это король, но, видя улыбающегося своего постоянного спутника, невозмутимо спросил: «А где же барон?» «Простите, адмирал, его величество просил помочь вам освоиться, вот я и подумал, что помощник барон вас удивит меньше. Знаете, граф, когда я внезапно стал капитаном корабля, я понял, что в жизни лучше ничему не удивляться. Отлично. Значит, вас и другие сегодняшние события не удивят. На всякий случай предупреждаю. Я граф, и когда объявит граф, то это меня. А вот следом за мной объявит вас. Не удивляйтесь и не теряйтесь. Просто входя слегка кивните. А теперь давайте посмотрим ваш парадный адмиральский мундир. Ну что ж, неплохо. Немного строго, но ордена украсит эту простоту. Пойдемте, мой друг. Они шли коридорами, людей почти не было, только вдалеке мелькали слуги. Наконец коридор повернул, и перед ними возникли большие ворота. Граф, не задерживаясь, шагнул вперед, ворота распахнулись. Здесь Андрей едва сдержался, чтобы не начать вертеть головой. Никого не было видно, но голос шел откуда-то сверху. Граф Арманьяк, Луи Деларин. И тут же, маркиз Андре де Курсион де Данжо. Здесь, конечно, было трудно сдержаться. Тем более все взгляды аристократов, находящихся в зале, просто пожирали их. После того, как они спустились с лестницы, граф нагнулся и спросил: «Ну что, маркиз, с кем хотите поговорить?» «Вот адмирал граф де Турвиль, а вон ваш земляк месье Шереметьев. Вокруг много достойных людей. Сначала я бы хотел получить ответы на мои вопросы, но раз вы не сказали сразу, значит, не ответите и теперь». «Совершенно верно, но не переживайте, скоро вы получите ответы на все вопросы. Но пойдемте подойдем к кому-нибудь, иначе подойдут к нам». Они поговорили с адмиралом, точнее говорил граф. Андрею уже говорить было ни о чем, ибо с де Турвилем они расстались всего 3 дня назад. С удивлением он прислушивался к разговору. Как много можно сказать, говоря ни о чем. Потом граф де Арманьяк проводил Андрея к Шереметьеву и покинул его. «Ну что, господин адмирал, и когда вы стали маркизом?» «Перестаньте шутить, Борис Петрович. Еще утром я ни о чем не догадывался. Впрочем, и сейчас ничего не понимаю. Очевидно, Андрей Иванович, вам осталось дождаться встречи с его величеством». Бал начался с появлением Людовика, но тот, проведя танец с маркизой де Ментинан, своей фавориткой и даже марганатической женой, снова вышел. Вскоре вернулся граф де Арманьяк. «Пойдемте, господин маркиз, вас ждет их величество». В относительно небольшом кабинете в кресле сидел король. Женщина, что была с ним на балу, Франсуаза де Абинье, маркиза де Ментинан, смотрела в окно. Сзади короля, облокотившись на небольшой столик, стоял пожилой мужчина, впрочем, не намного старше графа де Арманьяка, который остался стоять у двери. «Проходите, господин адмирал. Познакомьтесь, это ваш отец». Людовик, не вставая и не поворачиваясь, одной рукой показал на мужчину, стоящего сзади. «Маркиз Филипп де Курсион, де Данжо, мой друг и помощник. Все награды, которые я вам даю, это не за какие-то заслуги перед Францией. Просто вы мне симпатичны. Если бы вы были французом или захотели остаться здесь, вы наверняка принесли много пользы. К тому же, давая вам этот титул, я надеюсь, что ваш государь это оценит. И как он сам сказал в своем письме, в одном мы враги, в другом можем быть союзниками». Все время, пока говорил король, маркиза, отвернувшись от окна, внимательно смотрела за лицом русского адмирала. Но эти дни, проведенные в Версале, многому научили когда-то простого плотника. Прежде всего, никому никогда не показывать эмоций. Король отдал приказание графу де Арманьяку вручить документы, подтверждающие титул маркиза, а также наградить орденом Святого Михаила. Потом Людовик попрощался и вышел в заднюю дверь. Маркиза, идя за королем, прошла близко от Андрея, заглянув ему в глаза. Потом подошел маркиз де Данжо, обхватив Андрея за плечи. «Я, конечно, сделал это ради его величества, но просто не забывайте меня. Конечно же, я вам не отец. Желаю удачи, молодой человек». Новоиспеченный маркиз и французский граф остались одни. «Ну что, господин маркиз, сегодня вы не успеете собраться и выехать. Предлагаю вам заночевать в Версале, а утром отправитесь к своим кораблям». Возле комнаты Андрея прогуливался русский посланник. «Простите, Андрей Иванович, не смог сдержать своего любопытства». «Я вас понимаю, Борис Петрович». «Отлично, господин маркиз, вам есть с кем провести время, а я удаляюсь до утра». За ужином Андрей все рассказал Шереметьеву, о чем тот и отписал государю. Как только зима повернула на тепло, Фердинанд и Мария со своим наследником уехали домой в Митову. На этот раз сопровождающих не было, и то верно, у них своя жизнь, у сестер холостых своя. Теперь надо готовиться к дню рождения. Кто-то бы сказал, что готовиться, наливай и пей. Ну и так тоже. Вот только царь я или не царь, это я к тому, что даже день рождения нужно повернуть на благо государства. Устроить что-нибудь типа ВДНХ, выставить товары, которые у нас в русском царстве добываются или производятся, и те, которые нам нужны. Там, глядишь, купцы и промышленники подскажут что-нибудь полезное. В первую очередь надо нашу нефть выставить, лен, коноплю, деготь, поташ, юфть, и все продукты, что из них изготавливаются. Да знаю, что многим это и без выставки известно, но одно другому не мешает. День рождения удался на славу. Невольно вспоминаются первые дни рождений, когда надо было сидеть, потеть и есть, и ни в коем случае женщин не пускать. Конечно, я сразу отошел от такой манеры празднования, но все-таки все делалось медленно, постепенно приучая окружающих к новому. И вот уже празднуем на улице. Женщины, мужчины все вперемешку. Посетителям на входе розданы программки, чтобы могли ориентироваться, где и что происходит. Я притворил в жизнь идею ВДНХ, пока ограничено, но ведь главное начать, а там пойдет. И, конечно же, моя гордость ипподром. Для того, чтобы хвастаться своими лошадьми, в этот раз заявил русского рысака, гусарскую боевую и владимирского тяжеловоза. Если не лукавить, то владимирские тяжеловозы в память о прошлом будущем. К тому же держать рядом рысаков и тяжеловозов — плохая идея. Поэтому решил этим летом перевести тяжей поближе к Владимиру, чтобы соответствовали названию. И да, впервые народу было не протолкнуться. Пригласил всех, кого только можно. Для господ иностранных послов снова выставил глобус. Опять ходили, зарисовывали. Но я тоже не лыком шит. Кое-где слукавил. Русский север был белым пятном, также на востоке, Сахалин-Камчатка. Заодно непонятно, где заканчивается русское царство и начинается Америка. Между этими материками нарисовал широкое море. Был популярен военный смотр. Оружие, форма, марширующая пехота и всадники. Это также интересовало зарубежных послов. Ну и были обычные праздничные вещи. Выступление актеров. Продажа пирожков. Столов с едой теперь не было, вся пища на разнос. Раз в году можно и неправильно попитаться. В этом году впервые подавался шашлык. Раньше я не вспомнил, потому что всегда сидели за столами. И к тому же Крым теперь был наш. И оттуда пошли рассказы о шашлыке. Кстати, раньше на Руси подавали верченое мясо. На вертел насаживали целиком тушу зайца, кабана, оленя, быка. Воистину царская еда, потому что бедные не могли себе позволить не то что быка, но даже зайца таким способом приготовить. А шашлык я готовил только раз в поместье у адмирала Андрея Мурманцева. Теперь новому блюду предстояло набрать популярность. Но праздники заканчиваются. В конце концов, всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время миру и время войне. Я сидел, смотрел на стопку почты. Нет, конечно же, все просматривал, но стопка все равно росла, а ведь это у меня главы государства. Только почты как таковой нет. Все эти курьеры, постоянно скачущие по дорогам, кстати, уже несколько столетий, это не почта. Просто одно важное лицо написало другому важному лицу и отправило с курьером. Из почты можно считать газету «Куранты», но ее создают на основе докладов с Запада. Кстати, вот, пожалуй, немного похоже на почту. Голландцы, сначала Ван Сведен, потом Марселис, организовали доставку почты из Европы. Сначала доставляют в Ригу, которая все еще не наша, а потом уже из Риги в Москву. Но это международная корреспонденция, а внутри России, да для простых людей. Под простыми людьми в данном случае имею в виду, что не всякая графиня может мужу на фронт отписать. Сейчас надо налаживать связь между Вологдой и Воронежем, через Москву, благо дороги хорошие, а на следующее лето прокладывать до Архангельска на север и на юг до Азова. В конце концов, я и здесь не бог весть какой прогрессор-попаданец. Почтовое дело на Руси развивалось с X века, только это, как я уже говорил, скорее гонцы, так сказать, государева доставка. Потом батюшка мой Алексей Михайлович с голландцем Яном Ван Сведеном договор заключил, договор о почтовой доставке документов из гешпанской, датской и прочих земель. Вот это и можно считать началом почтовой деятельности. Дальше царь Петька, получив реформаторский зуд, наиздавал кучу всяких указов. Но это уже не интересно. Дальше названия почтовых ведомств только менялись. Менялись способы доставки. конный, железнодорожный, авиа, так что я просто встроился в этот бесконечный процесс и начал его улучшать. Лето выдалось относительно спокойное, осман давили австрийцы, поэтому турки вели себя спокойно на наших границах, хотя надо было заканчивать эту бесконечную войну. Ранней осенью эскадра контр-адмирала Андрея Ивановича Мурманцева заходила в Белое море, видя родные берега, он вспоминал недавние события. Приехав в Брест, начал проверять все корабли, готовя к океанскому переходу. Сам лазил на мачты, заглядывал в трюмы. Корабли были готовы к выходу. Поэтому очень удивился остановившейся карете, из которой вышел граф де Арманьяк. Он оглядел корабли, заметив Андрея, приветливо помахал тростью. Адмирал, не накинув камзола, в одной рубашке, сбежал на мостовую. «Приветствую вас, маркиз, и не надо хмуриться, вы можете даже не слушать меня». Просто отдать приказ своим кораблям и скрыться в морской дали. С этими словами граф снова взмахнул тростью, как бы показывая, куда уйдут корабли. Честное слово, маркиз, не моя вина, что военный министр Франции, маркиз Летелье, узнал о том, что вы идете во французские владения в Америке. И он просил отвезти туда кое-что. В это время вокруг собрались капитаны кораблей русской эскадры. Не все знали французский, но слушали внимательно. Для всех явилось откровением, что их адмирал – маркиз Франции. Почему же сам министр не попросил меня об услуге? Видите ли, его величество решил, что вы можете не сойтись характерами. Поэтому попросил меня, как вашего друга, исполнить просьбу военного министра. И что это? Кое-что. Граф молча протянул бумагу. Андрей читал, и лицо его вытягивалось. Капитаны, глядя на своего адмирала, зашумели. Где это все, что описано в бумаге? Кое-что еще в пути, поэтому придется подождать. В конце концов, зимний путь через океан опасен внезапными штормами. Так что пока грузитесь, шторма стихнут. Увы, ждать погрузки пришлось полтора месяца. Решение было принято на ходу, и, конечно же, люди и грузы не были готовы к отправке. Вести предстояло фузилерную роту, еще просто переселенцы с семьями. Предметы, которые не производились в Америке, но были нужны. Плавание оказалось тяжелым. Первый шторм налетел вскоре после выхода из гавани Бреста. Впрочем, штормы были и раньше, а этот шторм не был каким-то особенным. К тому же адмирал Мурманцев перед выходом строго предупредил всех капитанов следить за его приказами. В конце концов, ценой невнимательности может оказаться не наказание, а ваша жизнь. Все знали, что адмирал чувствует ветер, поэтому плавание прошло без особых приключений. Да были внезапные шторма, но мачте адмиральского корабля всегда заранее поднимался сигнал. И все-таки по приходу в гавань Квебека нескольким кораблям пришлось делать серьезный ремонт. Командовал всем в Квебеке граф Фронтенак, губернатор Новой Франции. Больше всего губернатор обрадовался роте фузилеров. Оказывается, полгода назад войска Англии напали на Квебек. Немалую роль в борьбе сыграла личная храбрость губернатора. Но личная храбрость, патроны и порох не всегда играют важную роль, как и на русском Дальнем Востоке, в Новой Франции. Еще пока не могли обеспечивать себя провиантом. Но, закончив ремонт кораблей, загрузив продукты на дорогу, русская эскадра отправилась домой. Постучав в каюту адмирала и не услышав ответа, старший помощник, капитан третьего ранга Петр Михайлович Бестужев, зашел в каюту. Адмирал сидел за столом, обложившись бумагами и картами. «Андрей Иванович, проходи, Петр Михайлович. Вот думаю, каким путем идти домой. Можно напрямую». Адмирал прочертил линию от Америки до Скандинавии, а можно до Гренландии. Этот остров, несмотря на название «ледяной», потом повернуть на Исландию, а этот наоборот «зеленый». Крюк получается небольшой, но интересно же посмотреть на новые места. Что тут скажешь? Ты командир эскадры, тебе и вести корабли. Ну и ладно, быть посему. Идем мимо островов. Поскольку в северных широтах было лето, то Гренландия была немного зеленой, а в основном серой. Ну и вдалеке видны ледяные вершины гор. Андрей Иванович символично зарисовал береговую линию, и корабли повернули на Исландию. Береговая линия Исландии оказалась сильно изрезанной фьордами, и здесь просто не стали задерживаться. Дальше путь лежал на русский север, но становилось теплее. Более того, иногда ветер стихал, а корабли все равно проходили приличное расстояние. И вот, наконец, родной Архангельск. На следующий день по прибытии все экипажи кораблей были награждены медалями «Морская доблесть». Ну а все капитаны приглашены в Измайлово. Глава 17. Лето 7200, Год 1692. Капитаны прибыли, а за ними из Архангельска гналась зима. Сильных морозов не было, но на землю упал снег. У многих капитанов в Москве жили родственники, и я дал сутки повидаться с родными, а потом торжественное награждение. Неожиданно для себя, я решил награждение проводить не в Измайлово, а в Кремле. В первую очередь приглашались родственники, потом дьяки из ратного приказа. Для меня сейчас слово «дьяк» — это синоним слова «чиновник из будущего». Попросил свою Агафью организовать прибытие женской половины, так как некоторые капитаны были холостые. Награждение прошло в грановитой палате. Сначала прошло оглашение приключений капитанов, то за что они награждаются и где побывали. Потом собственно награждение, там же состоялся небольшой бал, после которого я огласил, что все капитаны отпускаются до весны, с обязательством раз в неделю являться в ратный приказ. Андрей Иванович Мурманцев был произведен в адмирал-поручики, и не дожидаясь окончания празднования, отправился к себе в поместье. Помощника Андрея, Петра Михайловича Бестужева, я уволил с морской службы, дав ему месяц отпуска, отправил в путешествие по Европе. С одной стороны, он должен был доставить почту послам в Курляндии, Польше, Саксонии, Дании, Голландии, Франции, Испании, Венеции, Австрии. Но он не был простым курьером. Бестужев был моим представителем, так что у него были поручения от других приказов, например, тайного. К тому же он должен был наблюдательным. В качестве примера я привел наблюдение адмирала Батисте. Батист – это тончайшая ткань из льна. Льна на Руси растет очень много, а вот изготавливать батист пока не умеем. А идея хорошая, батист – ткань дорогая. Дорога для Андрея казалась бесконечной, но он понимал, что и люди, его сопровождающие, и кони, которым ничего не объяснишь, нуждаются в отдыхе. Наконец, когда оставались последние версты, уже ехали без отдыха. В поместье была тишина, и не мудрено, начало зимы, за полночь. Пришлось стучать в ворота. Залаяли собаки, забегали сторожа. В окнах зажегся свет. Наконец Андрей смог обнять жену. Проснулись оба одновременно, примерно в полдень. Тишина в доме стояла мертвая. Андрей как был выскочил из-под одеяла, подбежал к окну. Нет, все нормально. Вон слуги, крадучись, на цыпочках пробираются к амбару. За воротами видны драгуны из сопровождения, ездили куда-то. А вон ординарец, боцман Тихон, местную красотку, куда-то повел. Кажется, пора вставать. Так первое время Андрей и Лаура то появлялись на люди, то закрывались в комнате, то гуляли в парке. Но вот и сюда пришла зима. Панкрат изредка приставал с вопросами. А куда деваться? Раньше все сам решал, но теперь в присутствии хозяина как-то нехорошо давать указания. Но прошла первая волна скучания друг по другу. К тому же все время отвлекались сиюминутные дела. То приедет курьер из ратного приказа, и хочешь не хочешь, но надо писать ответ. Раза два приезжали соседи из тех, кто никак не мог поверить, что у них в соседях настоящий французский маркиз. Здесь Андрей развлекался на всю катушку, одевал французские одежды, орден, говорил только по-французски. Но это были отдельные случаи развлечений. Зима, сугробы, морозец. Надо было самому искать развлечения. Но куда пойдешь? Приходилось скучать и ждать весны. Тем более, Андрей привык, что его жизнь постоянно меняется. Сейчас же чувствовал себя будто в заключении. В конце зимы в поместье заехал государь с охраной, но самое главное — с наследником. Вспоминал, как Катька II ездила в Крым. По логике до того времени еще 100 лет, но, надеюсь, немцы русским царством править не будут. Катька тогда ехала несколько месяцев. Тогда подумалось тоже съездить в Крым. А потом, что я в том Крыму не видел, потом съезжу. А сейчас бы на русско-турецкий фронт и ехать туда лучше, через Киев. Но захотелось побывать у своего адмирала, а это пусть небольшой, но крюк. В последний момент решил взять Илью. А что, парню уже 11 лет, по местным меркам начинает входить во взрослую жизнь, значит, пора знакомить с этой жизнью. Одна проблема, Илья не любил так коней, как его отец. Увы, но карета едет медленнее, хотя и верхами, всю дорогу галопом не поскачешь. Итак, сотня царских драгун, стольники, рынды, это все охрана, кроме того слуги. К тому же за Илью я переживал. По сути, из дома в дальний путь он впервые выехал. Собрал я в доме у адмирала местное дворянское собрание всех местных помещиков и случайно проезжающих офицеров. Неплохо получилось. Опять же об Илье думал. Пусть посмотрит не на столичных дворян, а на тех, кто подальше живет, да в той обстановке, для них привычной. Видно было, что наследник удивлен, но с вопросами не спешит, сам пытается понять. Это хорошо, когда человек учится думать. Конечно, с готовыми ответами легче, но тот, кто сам додумался, может и многое иное придумать. Здесь у нас с адмиралом разговор состоялся. А что это у тебя, Андрей Иванович, ординарец в унтер-офицерском чине ходит? Ты вот-вот полным адмиралом станешь. Тебе пора обер-офицера, а то штаб-офицера в ординарцах держать. Да, как-то непривычно, государь, чтоб полковник мне сапоги чистил. Ничего, привыкай. Для начала заберу я твоего ординарца. Не сейчас, на обратном пути. Если сам не заеду, курьера пришлю. Придумал я, Андрей Иванович, курсы для тех, кто из солдат на офицерские должности попал. Вспомни себя, тяжело было из плотников капитаном корабля стать. Веришь, нет, государь, но не тяжело. Главное было говорить то, что сам знаю. Паруса поднять, палубу отдраить, пушки выкатить. А когда сам знаешь, и люди слушаются. Это хорошо, что ты у меня такой талантливый. Пожалуй, когда курсы откроются, тебя приглашу опыт передать. Тут адмирал посерьезнел, видать, давно хотел сказать, теперь решился. Государь, есть у меня соображение, как осман заставить на мировую пойти. Ну говори, взять все корабли, что на севере, да в Голландии заказать, и отправиться к османским берегам, погромить их флот и города. Хорошо придумал. Не боишься, что у них против тебя больший флот будет? Чему быть, тому не миновать. А только, государь, удача на стороне храбрых. Ишь ты как вывернул. Хорошо подумаю. Если соглашусь, пока корабли готовятся, будет это все на следующее лето. И еще, государь, просьба. Ну, у меня на корабле, кроме русских матросов, голландцы, итальянцы, французы. На других кораблях также, есть и двое англичан и курлянцы. Хорошо, попробую на твою эскадру побольше русских матросов. Но пока придется с других брать. После отъезда из поместья адмирала, часть моего сопровождения отправилась приазовскими и причерноморскими степями до Хаджибея. Я же с небольшой свитой сел на корабль. Илья был в восторге от моря, но я то переживал, а если, турки не дай бог. Нас, конечно, сопровождала эскадра, но все же, и, да с нами был Петр, той симпатичной курлянткой он не заинтересовался. Может, его царской волей женить? Плавание было спокойным. Единственное, я не удержался, чтоб не показать Илье город Ахтиар, в другой истории Севастополь. Увы, обычный степной причерноморский городок, с кучей голых холмов. Впрочем, нашлись и сады, хотя пока особой радости не было. Не только плодов, но даже не цвели еще. Однако наследнику сама стоянка на берегу понравилась. Но вот, наконец, приехали в Хаджибей, Одесса, от которого проехали в расположение первого гвардейского пока. Названия пока такого не было, указ я не издал, но посмотреть на героев битвы хотелось. Дело в том, что полтора года назад на русско-турецком фронте состоялась глупая битва, когда в нарушение приказа наши войска пошли в наступление. Много русских воинов погибло, едва отбились от наступавших турок. Вот тогда я и приказал всех выживших участников той битвы собрать в единый полк. Во-первых, оказалось мало выживших, полк скорее был равен батальону. Ну, тут можно поправить, добавить еще ветеранов. Во-вторых, что уж совсем неожиданно, ни одного выжившего дворянина. Все командование, унтер-офицеры, прапорщики, поручики из простого сословия. Даже нынешний временный командир капитан-поручик Константинов Алексей Алексеевич. Как же так, Борис Федорович? Обратился я к нынешнему командиру фронта, заменившему Шейна, когда-то бывшему командиру царских рейтар. Такие молодцы у тебя и без присмотра. Дело в том, государь, что когда начали собирать этот полк, все его дела передали в ратный приказ. Я обернулся к сопровождающей свите. Ну и кто ответит на вопрос? Выдвинулся один из дьяков ратного приказа. Государь, велено было собрать из участников боя. Более указаний не было. Ишь ты как, вроде бы я один кругом виноват. Как зовут? Хованский Андрей Иванович, дьяк ратного приказа. Вот что, Хованский, даю тебе звание капитан-поручик, пойдешь заместителем к майору Константинову Алексею Алексеевичу. Государь, Константинов капитан-поручик. Эх, Борис Федорович, ты его, наверное, командиром поставил 2 дня назад, и был он у тебя поручиком. Верно, государь. Ну вот, теперь я тут, и мне решать. Так вот, Хованский, будешь помощником по снабжению у майора Константинова. И не смотри, что он дворянин без году неделя. Все его просьбы, считай, мои приказы. Буду доволен, награжу. Разочаруешь, грибцов на галерах не хватает. Что интересно, командир полка, теперь уже майор Константинов стоял здесь и все слышал, но виду не подал, что разговор имеет к нему отношение. Так, командир полка и ты, Илья, пойдем знакомиться с полком. Мы молча шли вдоль строя, я вглядывался в лица бойцов. А что это, командир, у тебя ряды какие неровные? Так тут же, государи-пушкари, и гренадеры, и гусары, и простые воины. Это хорошо, что ты так построил, будут у тебя в полку и гренадеры, и пушкари, все будут. Спрашивай со своего заместителя, у тебя должен быть самый лучший полк во всем войске русском. Мы уже собирались возвращаться. Государь, сын не стал при всех называть меня отцом. Я посмотрел, куда показывал Илья. Многие из воинов имели награды, но этот просто сверкал. 7 медалей я насчитал на мундире этого унтер-офицера. Кто такой? Алексей, сын Михайлов. Вот что, Алексей, вечером ужин, я тебя приглашаю. Ужин теперь был не такой, как раньше было принято. Столы ломились от явств. Часами еле пили. Сейчас просто посидели. Хотя и новоявленный командир полка и унтер-офицер чувствовали себя не в своей тарелке. Глядя на них, я подумал, вот хотел школу подготовки офицеров, не из дворян, из простых. Здесь на базе этого полка, самое лучшее дело. Потом может быть где-нибудь на постоянной основе. А пока здесь и сейчас, куча новоявленных офицеров, имеющих боевой опыт и не имеющие опыта штабной работы, опыта общения с дворянами. Тут же из-за стола послал курьера за адмиралом и его ординарцем. И начались суровые учебные будни. И сразу куча сложностей. Во-первых, это ветераны. Они сами кого хочешь научат. И если унтер-офицеры могли командовать рядовыми, то новоявленные прапорщики и поручики не могли понять изменения своего статуса. Здесь я очень надеялся на приезд Андрея Ивановича. Все-таки человек из простых сразу вошел в офицерскую среду. Здесь же это разделение на поручиков недворян и дворянских поручиков напрягало. Пришлось собрать всех дворян и дать втык, что на фронте все равны. Дворяне согласно покивали, но обиделись. Тут еще надо пояснить, что в новом полку среди офицеров дворян не было, ну разве что заместитель командира полка по снабжению Хованский. Не просто дворянин, но дворянин древнего рода. Однако он как раз свое я засунул поглубже, зная, что верную службу я ценю больше. Дворян же я попросил прислать в качестве учителей, и воистину спас приезд адмирала. Дворяне видели в нем французского маркиза. Офицеры из простых сначала не могли поверить, что этот важный господин еще недавно был простым плотником. Простым офицерам Андрей Иванович объяснил, что если жизни государь доверили командовать, то держаться за рядовых глупо. Надо жить среди равных. Стал поручиком, общайся с поручиками. И, конечно, надо учиться всегда и всему. Тогда станешь генералом. Дворянам же новоявленный маркиз объяснил, что им нечему гордиться. Мои дети будут дворяне, но дворянами они родились благодаря мне. Вы гордитесь своим дворянством, но настоящий дворянин, тот, кто первым стал дворянином в вашем ряду. Вы же каждый раз должны доказывать, что достойны быть дворянами. Меня признал дворянином наш государь, но меня признавали дворянином венецианские дожи и французский король. Или вы с кем-то из них не согласны? В принципе, на этом теоретические занятия закончились. Далее я еще раз объяснил и командиру фронта Долгорукову Борису Федоровичу, и командиру полка, что гвардейский полк – это самый лучший, самый боевой полк. Конечно, я занимался не только делами этого полка. К тому же сюда неслись гонцы из столицы, и всегда рядом со мной был Илья, мой сын, мой наследник. Надеюсь, эта поездка была для него познавательной. Обратно мы ехали из Хаджибея в Азов. Я смог убедиться, как умеет командовать адмирал-поручик. Это было что-то мистическое. Он действительно за мгновение чувствовал перемену ветра. И именно поэтому мы прошли маршрут гораздо быстрее. Здесь во время плавания мы договорились об южном походе на Осман. Решили не откладывать. Осенью эскадра выходит из Архангельска, и нигде особо не задерживаясь идет к проливам из Средиземного моря в Черное. В это время запорожские и донские казаки собирают флотилию лодок и делают набег на Османскую порту. Тогда же Днестровский фронт на западе и Кубанский фронт на Кавказе тоже приходят в движение. Конечно, согласовать, чтоб все было в один день, невозможно, но видя, как адмирал подчиняет себе ветер, я верил, что он приведет эскадру в назначенный срок. В Азове мы расстались. Андрей Иванович поехал к себе домой, я в столицу. Как не спешил, но на собственный день рождения опоздал. Впрочем, отпраздновали без меня, я же сказав, лучше поздно, чем никогда, собрал свою семью, и мы посидели тихо по-семейному. Лето шло своим чередом, с обычными и внезапными заботами. Тут у Агафьи день рождения подоспел, также сели по-семейному, ну разве что с близкими друзьями. Например, была семья Стришневых, то есть повитуха царского двора Евдокия Панкратьевна, выйдя замуж за моего стольника Дмитрия Стришнева, теперь и сама была Стришнева. Никаких особых поздравлений не ждали, поэтому очень удивились курьеру. Но прибыл он не с поздравлениями, а с просьбой прислать повитуху, ибо у Андрея Ивановича вот-вот родит жена. Наверное, больше всех удивился я. С адмиралом виделись несколько месяцев назад. Про беременность супруги он ничего не сказал, а тут срочно повитуху подавай. Евдокия сама ехать не могла, но подготовила и 100 раз проинструктировала свою самую лучшую ученицу. Ученица, наверное, была ошарашена и быстрыми сборами, и большой ответственностью. Ехать пришлось в царской карете, в сопровождении царских драгун. Забегая вперед, скажу, повитуха успела. Лаура родила вовремя и на радость счастливому отцу мальчика. Сына назвали Федором, о чем через месяц после родов сообщил радостный отец. Да, Андрей Иванович, заехал в Москву, еще раз обсудили детали предстоящей операции. А дальше адмирал спешил в Архангельск к своей эскадре. Ну а я продолжал готовить эту военную операцию. Вскоре после отъезда адмирала, в Москве побывали запорожские, донские и кубанские атаманы. Конечно, Кубань еще не стала казачьим краем, но казаки там появлялись все больше и больше. В первую очередь для меня были важны запорожцы и донские. Пытался им объяснить, что в данном набеге важнее выполнить цель, а цель была зарить османские города и поселки по берегу, в идеале дойти до Стамбула, а уж грабеж, наживо на втором месте. А лучше на этот раз обойтись без грабежа. Османы никуда не денутся, можно и в следующий раз пограбить. От Долгорукова пришло сообщение, что гвардейский полк пока до полка по-прежнему не дотягивает, но укомплектованы роты гренадеров, пушкарские батареи и есть эскадрон всадников. Прибыло пополнение, тоже ветераны. Кстати, одной пушкарской батареи командует капитан-поручик Михаил Романов. С флота я его снял, пусть все армейские этапы пройдет. Что касается имени, то кто надо знал, чей он брат, а кто не знал, тому и знать не обязательно. На Кавказском фронте все спокойно, так отдельные стычки. Тяжело воевать против местных, они каждый куст, каждый пригорок знают. Шейн командует всего 2 дивизиями. Сами подумайте, линия от Черного моря до Каспийского, тут, наверное, в шеренгу не одну дивизию можно построить. Но войска под командованием генерал-поручика Шейна, это только государевы войска. А есть стрельцы, казаки, калмыки на русской службе. Есть и местные, живут дружно с пришельцами. Единственное, я попытался вспомнить, те народы, которые знал раньше. Но, увы, все русские называли их татарами, а сами они называли себя, так что и не выговоришь. Кто такие Ирон, Галгай, Чигимлили? Хотя слово «адыги» было мне знакомо. Главное то, что на русские земли пришел мир. Ведь еще 10 лет назад татары делали набеги на Воронеж, Белгород. А теперь там покой. Люди спокойно селятся на новые земли. Вон адмирал намекнул, что хочет в своем поместье построить Версаль. Я, честно говоря, не совсем понял, что он имел в виду. Ясно, что ему понравилось у Людовика, но сделать парки, подобные настоящему Версалю. Впрочем, закончится эта операция, заключим мир с турками, дам Андрею Ивановичу отпуск, пусть творит свой Версаль, а пока, пушки, порох, ружья, и деньги, деньги, деньги. Вот интересно, война одновременно и прибыльное, и затратное дело. Проиграл войну, значит, все вложения зря, а с другой стороны, ну взяли мы Крым и другие земли, а отдача будет еще не скоро. Это как вложение в банк, но проценты можно снимать через несколько лет, хотя не все так просто. Крым уже здорово, вот еще бы выход к Балтике получить. Глава 18, лето 7201, год 1693. Флотилия получилась большой, пришлось делить на 3 эскадры. Так и выходили из Белого моря, сначала 1 эскадра, потом 2, на 3-й был сам адмирал. Неожиданно выход затянулся, на берегу реки и озера покрылись льдом. Белое море пока держалось, но ближе к причалам лед уже появлялся. Наконец вышла эскадра и Андрея Ивановича. В принципе, картами Андрей Иванович снабдил обоих капитанов и командира 1-й эскадры капитана 1-го ранга Трубецкого Ивана Юрьевича и командира 2-й эскадры капитана 1-го ранга Салтыкова Алексея Петровича. Но перед выходом договорились встретиться, если на море будет тихо, пройдя вход в Кольский залив. Посиделки, если это можно так назвать, состоялись. Окончательно утвердили расписание похода. Первая эскадра идет севернее, а позднее западнее, доходя до Исландии. Вторая эскадра идет чуть южнее, но также потом прижимается к Исландии. Адмиральская эскадра идет ближе к берегу, тем самым прикрывая первые две от разных неприятностей, типа недружественных флотов. Отношения с Англией до сих пор не прояснились. Поход был трудным. Зима, время штормов в северном полушарии. Некоторые корабли, потеряв свои эскадры, прибились к соседним. Но стоянка у Исландии в Эйфьерде показа, что первый этап путешествия все корабли прошли более-менее благополучно. Пользуясь закрытым местом, задержались на неделю, приводя корабли в порядок. К удивлению многих капитанов, знающих хотя бы примерно направление движения, корабли шли на запад, казалось бы, удаляясь от места назначения. Истинное направление знали только на Маркизе, так назывался фрегат адмирала Мурманцева. Здесь Андрей Иванович не постеснялся в относительно спокойную погоду, собрал весь экипаж на палубе, не только офицеров, но и простых матросов. Провел лекцию, рассказав о морях, океанах, о ветрах и течениях. Вот и сейчас все знали, что сильное течение тянет их корабли на юг. Потом, также повернув на восток, оседлав другое течение, окажутся в Гибралтарском проливе. Гораздо быстрее, чем если бы шли туда напрямую. Так и шли спокойно по своему маршруту. Даже шторма многие новички в этом плавании уже считали ничего особенного. Да государь сдержал свое слово, постаравшись направить на корабли побольше русских матросов. Но, увы, и кораблей стало больше. Таким образом, на палубе часто можно было услышать голландскую, французскую, немецкую, итальянскую речь. Иногда адмирал затевал тренировки, устраивая перестроение. Поэтому не все обратили внимание на знак «чужие». На горизонте виднелись паруса, их было гораздо меньше, и пока они раздумывали, корабли русской эскадры сорвались вдогон. Очевидно, командир той эскадры, понимая, что не уйдут, приказал опустить паруса, уповая на милость Божью. И такая милость ему была явлена. Это была французская эскадра, и адмирал Мурманцев не отказал себе в удовольствии поговорить с французами. Пока лодка с французского корабля шла на Маркиз, адмирал переоделся во французскую одежду, надел орден Святого Михаила. Французские капитаны были ошеломлены, услышав, что их встречает маркиз Андре де Курсион де Данже. В ответ представился и командир французской эскадры граф Жан де Эстре. Назвались и другие: капитан маркиз де Сабле, лейтенант маркиз де Вард. Остальные, очевидно, были охраной, потому что скромно промолчали. Ветер был относительно свежий, но сидеть на палубе было можно, что и предложил русский адмирал. Кстати, было и начать разговор, что вот так однажды в водах Средиземного моря русский адмирал, тогда еще капитан, познакомился с графом де Турвиль, участвовал в битве при Бичи-Хет. Здесь встрепенулся французский адмирал, сказав, что его сын командовал эскадрой в этой битве. Одним словом, разговор пошел, неплохо посидели. На прощание русский адмирал еще раз удивил французов, подведя свой фрегат к французскому, почти вплотную. Средиземное море, после просторной Атлантики, оказалось чрезвычайно узким. Эскадры шли одна за другой. Наконец показался Крит, к этому времени захваченный османами. Только три крепости держались под властью венецианцев. Здесь русская флотилия потренировалась, обстреливая берег и топя редкие встречные турецкие корабли. А тем временем на севере, но не очень далеко, даже так на севере Черного моря, тоже шли бои. Во-первых, на Кавказе. Там все шло очень медленно. Племена, которые хотели дружить, встречались с распростертыми руками. Им давались разные привилегии, льготы в торговле. Но все равно, к сожалению, было много тех, кто встречал русских с оружием. Лучшим выходом было, если помогали их соседи, перешедшие на сторону русского царства. Генерал-поручик Шейн Алексей Семенович нервничал из-за того, что эта война была не совсем войной, но потери были. Немного успокоило письмо от государя, в котором он советовал не спешить. Вся надежда на казаков и стрельцов, и стараться давить на востоке больше, продвигаясь по берегу Каспийского моря и также на западе по берегу Черного моря. Во-вторых, на западе, где командир фронта генерал-майор Долгоруков Борис Федорович получил указ государя давить осман де Яс, а сами яссы взять. Это в центре. На севере помедленнее, достаточно взять Черновцы. На юге же надо дойти и по возможности взять Констанцу. За юг Борис Федорович меньше всего переживал, Там были казаки и моряки. В центре же было сложно. С одной стороны перед русскими войсками стояли османы, но территория принадлежала Молдавии, а власть получил Дмитрий Кантемир, который намекал, что может помочь русскому воинству. В-третьих, это казаки, совершавшие рейды по западному и восточному берегам Черного моря. Дело это для них привычное. Два главных поручения – зарить османские города и жечь корабли. Казаки выполняли на пять. Им было обещано, что по выполнении задания смогут грабить османские города. Таким образом, благодаря казакам, войска Шейна дошли до города Туапсе, и благодаря им же войска Долгорукова вошли в Констанцу. Ну и в-четвертых, это Черноморский флот добивал османские корабли, не сожженные казаками. Командовал флотом капитан первого ранга Милославский Алексей Матвеевич, согласно указу государя вел свой флот к Босфору. Дальше в указе было непонятное, ни один раз перечитывая, но сомнений не было, государь указывал встретить русский флот, а при необходимости идти ему навстречу. Пока же корабли, расправив паруса, неслись к месту встречи неизвестного русского флота. Флотилия адмирал-поручика Мурманцева медленно втянулась в пролив Дарданеллы, хотя некоторым было привычно называть сей пролив на османский манер Чинаккале. Кстати, так назывался не только пролив, но и город, стоящий на восточном берегу. Чинаккале этот разбомбили почти полностью. Адмиралу было жалко детей и женщин, но когда перед отправлением в поход он заикнулся об этом государю, тот сказал: «Хочешь поговорить с теми, кого турки в плен брали? Как издевались, убивали женщин и детей. Но это не месть. Говорю об этом факте, чтоб ты не жалел. Бомбить же их призываю. Не от особой жестокости, а чтоб не вздумали на землю нашу заявляться». В проливе османских кораблей не было, поэтому следующий османский город Лампсеки тоже разбомбили. Но вот на выходе из пролива у города Галлиполи стояла османская эскадра. Турки максимально растянулись, чтобы перекрыть выход в Мраморное море. Но все же, как невелика была османская эскадра, а русский флот был больше, адмирал Мурманцев не стал долго раздумывать. Во флотилии было три бомбардировочных корабля. Брали их для обстрелов берега, а не для морских боев, ибо точность у этих кораблей была условной. Но Андрей Иванович решил рискнуть использовать их преимущество, а именно дальность и мощность выстрела. Корабли «Волк» и «Кабан» были однотипны, но «Медведь» немного побольше. Именно он первый выстрелил. Так как моряки постоянно общаются с водной и воздушной стихией, поэтому очень суеверны. А то, что произошло далее, показало обеим эскадрам, кто победит, а кто проиграет. Да это была случайность. На точность выстрела надежды не было, но ядро не только попало в турецкий корабль, но и в то место корабля, где хранился порох. Взрыв был оглушительный. Часть того, что осталось от корабля, долетела до соседних османских кораблей. Еще несколько выстрелов менее точных, но некоторые из них добавили повреждения османским кораблям. Адмирал приказал поднять знак «Делай, как я» и направил корабль в образовавшуюся брешь. Эскадра начала выстраиваться за ним. Сзади подходили две другие эскадры. Османы, растерявшиеся в начале, довольно быстро пришли в себя и начали обстрел русских кораблей. Но фрегат «Маркиз» и еще несколько кораблей прошли достаточно вперед, так чтобы их обстрелять османам надо было разворачивать свои корабли. Русские же наоборот были расположены удобно для выстрелов, чем они и воспользовались. Эскадра адмирала Мурманцева прорвалась сквозь строй османских кораблей. Таким образом, турецкие корабли, которых изначально было меньше, оказались окружены. Османская эскадра, пытавшаяся поймать русских в ловушку, сама оказалась в капкане. Примерно через час на поверхности моря плавали остатки того, что было османской эскадрой. Кричали спасшиеся моряки, но их никто не собирался спасать. До берега недалеко, доплывут. Бомбардирские корабли, развернувшись, начали обстреливать город Галлиполи, а флотилия пошла к острову Мармара, население которого, на удивление, было греческим. Здесь подвели итоги. Все корабли остались на плаву, но некоторые изрядно пострадали. К сожалению, с ремонтом не стоило затягивать. Через два дня русская эскадра, взяв лоцмана из местных, пошла на север к проливу Босфор и выходу в Черное море. Но прежде предстояло разбомбить Стамбул. Государь ехал медленно по улицам Москвы. Спереди и сзади ехали по десятку царской стражи. Вид у них был достаточно грозный, чтобы случайный прохожий постарался спрятаться в ближайшем дворе. Издалека казалось, государь прямо в седле спал. Но нет, я не спал. Задумался о делах бытовых. Моя идея, точнее, идея настоящего Федора Алексеевича, дать кредиты на обновление строений пришлась как нельзя лучшие. Москва похорошела, старые деревянные дома были снесены, на их месте строились каменные, улицы мостились кирпичом, вдоль дорог устроены кюветы, так что привычная московская грязь даже осенью отсутствовала. Нищих у церквей не трогали, но на улицах брали за шиворот и вывозили за город. На первых взгляд в город вернулись стрельцы, но это была новая форма городовых. Шапка по типу колпака, черного цвета. Зимой носили шинель, похожую на ферес стрельцов. Летом же кители и брюки в сапоги все черного цвета. Платили городовым хорошо, так что и сами городовые старались, за порядком следили. Были случаи, когда городовой терял службу, после чего одна дорога в холопы. Вот об этом я и задумался. В Европе крепостное право появилось раньше, но раньше и закончилось. На Руси процесс шел в сторону закрепления крестьян. Хотелось бы его остановить. Хотя с одной стороны, даря своему дворянину землю, тогда я не мог дарить людей. А земля без людей – ни к чему. Надо было на что-то решаться. Из истории я знал, что многие цари побаивались отменять крепостное право из-за недовольства аристократов. Значит, надо так, чтобы аристократы что-то получили взамен, и у них сложилось мнение, что они ничего не потеряли. Дальше, будто я правда задремал, мысли понеслись вскачь. Все мои заслуги в одну линию выстроились. И учебные заведения, которые я создал для мастеровых, для военных, для медиков. Дороги хорошие. К тому же дороги и для повседневности, и для тех же военных. Армейская реформа потихоньку идет. Флот совсем не маленький. Кстати, как там в Турции? Тут я очнулся, от дум оглянулся. Сзади во весь опор мчался гонец. Очевидно, прямо с дороги поехал в Измайловское, там меня не нашел. Носился по городу. Государь, мы победили. Придерживая лошадь, он протянул мне пакет. Писал сам адмирал Мурманцев. У Стамбула встретились три эскадры. С севера подошла наша Черноморская. Османская стояла в порту. Ну и наша флотилия. Какое-то время все эскадры стояли, стрельбы не начинали. Наконец с берега прибыла лодка, с предложением прибыть во дворец султана на переговоры. Адмирал же предложил собрать посольство и отправиться в Крым, в Бахчисарай, где уже ждет посольство русского царства. После этих слов, адмирал добавил, и лучше поторопиться, матросы устали путешествовать, могут начать стрелять, дабы ускорить ваше посольство. Предлагаю завтра утром, и уберите корабли с дороги. Лодка отплыла, какое-то время было тихо. Потом забегали люди на берегу. От него снова отошла лодка, на этот раз к своим кораблям. Те разошлись, прижавшись к берегам. Адмирал наконец-то смог встретиться с командующим Черноморским флотом, капитаном первого ранга Милославским Алексеем Матвеевичем. Когда, то они оба начинали службу мичманами на одном корабле. Разговор затянулся. Адмирал не удержался, угостил гостя своим любимым турецким кофе. Наутро эскадры опять разделились. Черноморская сопровождала османское посольство в Ахтиар, а флотилия адмирала Мурманцева пошла в Таганрог. Конечно, война одним днем не заканчивается, переговоры шли долго, но Тяпкин Василий Михайлович, заключивший мир в Албазине в более невыгодных условиях, сейчас выторговал все возможные льготы. Итак, война с турками закончилась с опережением графика. Надо послать сообщение французам, что теперь для полноценной торговли нет никаких препятствий. Все капитаны были приглашены в Измайловское. Ну а пока они добирались до Москвы, моя жена Агафья отмечала свое 30-летие. Конечно, неплохо бы вывести ее куда-нибудь на Сейшелы. Но мало того, что туда не просто добраться, так они пока и называются по-другому. Да и нет там никого. Разве что пираты иногда заглядывают. Кстати, а добраться, даже побывать на Азовском море непросто, а ведь я вкладывал немалые средства в дороги. Но пока две самые лучшие дороги — это Москва-Воронеж и Москва-Вологда. И то потому, что из Воронежа по реке до Азовского моря, а из Вологды до Архангельска. Теперь появились новые дороги, до Твери и до Калуги. С прицелом, что Тверская протянется до Новгорода, а Калужская до Киева. Нет дорог на Руси множество, но с древних времен и до сих пор все предпочитали путешествовать по рекам. Потому что дороги хороши летом, если не было дождей, и зимой, если не было метелей. Да дороги, дороги. Но у меня есть своя нефть, даже бензин. Из конопли налажено производство канатов, а из льна, с примесью той же конопли, шьют парусину. И даже недавно запущено производство батиста. Для жены к дню рождения я заказал батистовое платье. День рождения у царицы был как обычно, в том смысле, что приглашались только женщины. Мужья и отцы шли только как приложение. Впрочем, о них тоже не забывали, отдельные столы с легкой выпивкой, с сытной закуской. У женщин же как всегда показ мод. Тут мой подарок пришелся как нельзя кстати. Все женское население окружило царицу. Агафья крутилась перед зеркалами, счастливая от восхищающихся ею женщин. И когда бросилась благодарить меня за подарок, я протянул ей магерку, слегка отделанную драгоценными камнями и перьями. Это тоже тебе. А потом был День Победы. Не такой, как в 20 веке. Но победа была настоящая и краткое мирное время хотелось как-то отметить. Парада не было, было торжественное награждение капитанов кораблей. Так получилось, что выехав вместе из Таганрога, они начали теряться по дороге. Первым потерялся адмирал Мурманцев. Конечно же он не удержался, заехал в поместье к любимой жене. Часть капитанов задержалась в Воронеже. Часть первым делом поехала к родне уже в Москве. В принципе я их понимал, долгое опасное путешествие. Как оказалось путешествие более опасное, чем битвы с турками. Но вот собрались капитаны. При награждении присутствовали родственники и важные официальные лица. Как откажешь главе ратного приказа, а послы всех государств просто обязаны видеть торжество русского флота. Парада не было, но торжественное награждение, как принято в этом времени, провели обязательно. Капитаны кораблей вызывались, подходили ко мне. Я их награждал орденом служения Отечеству. Несколько капитанов, кроме орденов, получило повышение. Так в зале появились адмиралы. Последним был вызван адмирал-поручик, командор флотилии барон Мурманцев, маркиз де Курсион, граф Стамбульский. Да-да, адмирал Мурманцев стал полным адмиралом. И по моему же указу, полные генералы и адмиралы получали графское достоинство. Тем временем, пока в Москве шел победный бал, в молдавских горах и лесах шли кровопролитные бои. Османский визирь Базаклу Мустафа Паша, понимая, что султан, даже отдавая приказ на перемирие, может отдать приказ на снятие головы. Поэтому собрал все войска, временно ослабив фронт против Австрии, направил всю эту массу воинства против русской армии. Первый гвардейский полк держал одну из высот, майор Константинов, командир полка, удачно подобрал место для обороны. С одной стороны густой лес, с другой озеро, которое просто так не обойти. Прапорщик Михайлов второй день командовал ротой гренадеров. Собственно и прапорщиком он стал два дня назад. Это был тот самый унтер-офицер с семью медалями, которого заметил государь. Думали, что государь сразу произведет в офицера или даст орден, но Федор Алексеевич, подойдя к командиру полка, попросил присматривать за унтером. И вот теперь, когда османы, несмотря на собственные потери, перли вперед, потери были и в русском войске, но в гвардейском полку была лечебная рота, которой командовал капитан-поручик медицины Рязанцев Иван Борисович. Именно он приказал вытаскивать всех из-под огня. В результате в полку были в основном потери ранеными, но не убитыми. Кстати, то, что полк держался, была заслуга заместителя по снабжению капитан-поручика Хованского Андрея Ивановича. В полку все были храбрецы, но когда нет снарядов, храбрость плохо помогает. Капитан-поручик, помня наказ государя, приложил все усилия, чтобы полк не испытывал недостатка ни в чем. А потом, как это бывает на войне, внезапно наступила тишина. Ведущий переговоры о мире Василий Михайлович Тяпкин пригрозил прекращением переговоров и возобновлением бомбардировки османских берегов. К визирю был послан гонец. Так победой над османами заканчивается рассказ о русском царстве времен государя Федора Алексеевича.